«Благодарю тебя, Господи, за хлеб наш насущный». После предобеденной молитвы все четверо с наслаждением принялись за роскошную трапезу. Эльза дала понять, что пищей они обязаны чрезмерно обильному пожертвованию. Правда, понятие «роскошный обед в церкви» включало в себя хлеб в достаточном для наполнения желудка количестве, несколько закусок и немного вина. На столе, помимо ржаного хлеба, была еще рыба, которую поймал в речке Эван, и несколько вареных яиц. По опыту Лоуренса, для небогатой церкви, которая к тому же жестко следовала правилам, такой обед действительно мог считаться роскошным. Несомненно, обнаружив отсутствие мяса, Хора принялась безостановочно жаловаться и ворчать. Но про себя. К счастью, на столе были другие блюда, способные ублажить ее желудок. «Посмотри на себя, весь стол завален крошками. И хлеб надо отламывать, когда ешь». Эльза непрерывно бормотала что-то укоризненное. Эван пожимал плечами всякий раз, принимая очередной упрек. Минуты раньше Эльза не удержалась от стремления помочь, глядя, как Эван неуклюже очищает яйцо от скорлупы. Хора смотрела на Эльзу, помогающую Эвану, с сожалением на лице. Глядя в свою очередь на уже прикончившую к тому времени свое яйцо Хора, Лоуренс пробормотал про себя. Пронесло. «Ладно, ладно, понял я. Это не важно. Господин Лоуренс, и что было дальше?» Эван так говорил не потому, что Эльза ему мешала, а, видимо, потому что не желал, чтобы Лоуренс увидел его в смешном положении. Уголки губ Хора поползли вверх. Правда, она это тотчас искусно спрятала, набив рот едой. Из всех сидящих за столом лишь Эльза серьезно вздыхала, глядя на неуклюжесть Эвана. «На чем я остановился?» – спросил Лоуренс. «Корабль вышел из гавани и прошел мимо опасного мыса, где под волнами пряталось множество камней», – напомнил Эван. «А, вот на чем я остановился. Вот, как только мы вышли из гавани, на пути к морю нас каждую минуту подстерегали опасности». Все торговцы на корабле молились по своим каютам. Лоуренс рассказывал историю того времени, когда он перевозил свои товары кораблем. Эван, практически ничего не знающий про море, слушал, разинув рот. Потом мы узнали, что корабль успешно миновал тот мыс и поднялись на палубу. И тогда мы увидели, что повсюду, со всех сторон были корабли. «И вы были в море?» «Вполне естественно, что вокруг кораблей, если ты в море, верно?» Глядя на смеющегося Лоуренса, Эльза устало вздохнула. Поскольку Эван был единственным из четверых, кто никогда не видел море, ситуация была немного неловкая. Лоуренс, однако, понял, что имел в виду Эван, и добавил, обращаясь к нему. «Это действительно было потрясающее зрелище. Огромное, немыслимое количество кораблей, плывущих по морю. И на каждом корабле горы пойманной рыбы». «Рыбы? А она в море не кончится тогда?» Даже Хора метнула в Лоуренса подозрительный взгляд, словно желая сказать. «Даже если ты и не врешь, не слишком ли это преувеличено?» Любой, кто был в море в те дни, говорил. «Посреди моря текут черные реки», заверил Лоуренс. Говаривали тогда, что стоит человеку ткнуть в море заостренной палкой, как на нее нанижутся три рыбины сразу. Уже из этого можно было понять, каким захватывающим зрелищем были те огромные косяки сельди посреди моря. К сожалению, человеку, не видевшему этого зрелища собственными глазами, невозможно было описать, как оно было прекрасно. Да и убедить его в том, что это не вымысел, тоже. Трудно вообразить, но похоже, в мире вокруг нас и впрямь есть многое интересного, сказал Эван. Однако удивительнее всего на этом корабле была еда. О! Сильнее всех новые темы заинтересовалась Хора. Ведь на корабле собрались торговцы из самых разных земель. Например, есть такая страна Эпудо. Там есть соленое озеро. И хлеб, который ел торговец из этой страны, был страшно соленый. Все взгляды разом опустились на хлеб, лежащий у них на столе. Если бы он был сладкий, нормальный человек мог бы его есть. Но он был такой соленый, словно кто-то специально посыпал его солью. Совершенно мне не по вкусу, правда. Соль. Посыпать хлеб солью. Да они богаты. Взволнованно произнес Эван. Деревня Терео располагалась вдали от моря. Если только где-то поблизости не было залежей каменной соли, то, вне всяких сомнений, соль была здесь большой роскошью. Все из-за того, что Вапуда – соленое озеро. Просто представь себе, что посередине деревни течет река с соленой водой, и все поля вокруг покрыты солью. И ты поймешь. Я слышал именно потому, что там так много соли, а людям так и нравится такой хлеб. Но все же соленый хлеб... Чудно это, да? Эван обратился к Эльзе с гримасой отвращения на лице. Эльза кивнула в ответ. Там были и другие вещи. Например, хлеб, жареный на сковороде. Хлеб был настолько ценен, насколько он был пышен. Так считали все, кто привык к хлебу, приготовленному в печи. Но этого не может быть. Услышав эти давно ожидаемые слова, Лоуренс, как рассказчик, пришел в восторг. «Если ты делаешь хлеб из овса, разве он не получится у тебя плоским и ровным?» – спросил Лоуренс. «А, верно. И пресный хлеб ты тоже никогда не ел?» Пресным хлебом называли хлеб, не получивший благословения феи хлеба. Его выпекали сразу после замешивания теста. Скорее всего, Эвану и Эльзе доводилось есть пресный хлеб, но едва ли он показался им вкусным. Конечно, овсяный хлеб трудно назвать вкусным даже из вежливости. Но тот, жареный на сковородке, был просто великолепен. Они даже клали на него вареную чечевицу. О! Эван согласно кивнул. Но, судя по выражению лица, смотрел при этом куда-то в другой, воображаемый мир. Что до сидящей рядом с ним Эльзы, она отломила кусок ржаного хлеба, и теперь мысленно сравнивала его с воображаемым плоским хлебом. Глядя на них обоих, Лоуренс смеялся про себя. «Ну, в общем, мир велик, и есть в нем всякое». Лоуренс решил подытожить беседу, едва заметил, что сидящая с ним Хора закончила есть и нетерпеливо ерзает на месте. «Благодарю тебя за усилия по приготовлению столь замечательного обеда», обратился он к Эльзе. «Не за что». «Поскольку ты внес крупное пожертвование, вполне естественно, что я приготовила еду». Эльза ответила в своей обычной холодной манере. Лоуренс невольно подумал, как было бы хорошо, если бы она всего лишь прибавила к словам дружескую улыбку. Однако, судя по тому, как вела себя Эльза, она вправду приготовила обед не по принуждению. При этой мысли Лоуренс испытал облегчение. «Тогда давай договоримся, что дальше». Начал он. «Если вы желаете продолжить читать и ночью, можете читать. Поскольку ты заявил, что вы собираетесь ехать дальше на север, у вас будут большие трудности, если пойдет снег, не так ли?» Лоуренс ощутил благодарность Кэлизи за то, что с ней было так просто объясняться. «Господин Лоуренс, пожалуйста, расскажи мне еще о мире как-нибудь, хорошо? Я разве не сказала только что, что у них мало времени? И потом... «Сегодня ты должен упражняться в чистописании», — сказала Эльза. Эван втянул голову в плечи и умоляюще посмотрел на Лоуренса. Лицо его выражало муку. Любой, кто посмотрел бы на него сейчас, смог бы с легкостью понять взаимоотношения его и Эльзы. «Посмотрим, будет ли еще возможность, ладно?» — ответил Лоуренс. «Во всяком случае, еще некоторое время мы воспользуемся твоим гостеприимством», – добавил он уже Эльзе. «Конечно, сколько угодно». Лоуренс и Хора встали со своих стульев и, вновь поблагодарив Эльзу за обед, покинули общую комнату. Лоуренс увидел, как Эльза скользнула по Хора взглядом. Хора предпочла этого не заметить. Лоуренс, однако, не стал делать вид, что не замечает взгляд, брошенный Эльзой уже на него. «Ах да!» Уже покидая комнату, Лоуренс импульсивно развернулся обратно, лицом к Эльзе, и сказал. «Насчет того вопроса, который возник днем. Думаю, я сама еще подумаю над ним. Как говорил отец Фрэнсис, пользуйся своим собственным разумом. Думай, потом уж спрашивай». Сейчас на лице Эльзы уже не было того раненого выражения, как днем. когда она загнала себя в угол собственными словами. Теперь у нее было решительное лицо человека, твердо намеренного взвалить на свои плечи церковь. «Понимаю. Пожалуйста, не стесняйся обратиться ко мне снова, если не сможешь прийти к заключению сама. Возможно, мое мнение даст тебе пищу для размышлений», – произнес Лоуренс. «Я буду рассчитывать на тебя, когда для этого придет время». Эван, не понимающий, о чем они говорят, недоуменно переводил взгляд с Лоуренс на Эльзу и обратно. Однако едва Эльза его позвала, он закинул свое недоумение на задворки памяти. Хоть Эван и жаловался непрестанно, пока помогал убирать со стола, видно было, что такого рода общение с Эльзой ему в радость. Всякий раз, когда Эльза делала очередное замечание или давала очередное поручение, он пожимал плечами и жаловался на придирки. Но в то же время он никогда не отказывался помочь и с удовольствием отвечал Эльзе. Временами до Лоуренса доносился его мягкий смех. Именно от такого общения Лоуренс сознательно отворачивал взор в те времена, когда занимался торговлей в одиночку. Нет, видимо, правильнее было бы сказать, что глубоко в душе он даже презирал такое общение. Окутанный зыбким сиянием свечи, Лоуренс кинул взгляд на спину Хора, шедший по коридору впереди него с подсвечником в руке. Вскоре Хора свернула за угол и пропала из виду. Лоуренс принялся размышлять о минувшем. В те времена он всегда считал, что со свечами следует обращаться бережно, даже идя по темной улице и собирая лежащие под ногами золотые монеты. Он, конечно, доходил иногда до того, что желал, чтобы его лошадь научилась говорить и стала его собеседником. Но, в общем, он никогда не отводил глаз от лежащих на дороге монет. Вспоминая себя тогдашнего, Лоуренс сейчас с трудом верил, что был таким.